Глава 10. Мистическое действие. Когда все участники эксперимента вновь собрались в вестибюле гостиницы, люди, окружившие Серегу, показались ему другими. В них не было ни тени вчерашней беззаботности, и, что особенно порадовало Серегу, ничего, что напомнило бы ему о вчерашнем позоре. Буквально в каждом человеке сегодня чувствовалось нервное возбуждение и легкий иррациональный страх из-за предстоящего необычного опыта. Серега же, в отличие от всех присутствующих, был абсолютно спокоен. Он ведь не рассчитывал столкнуться с чем-то необычным и тем более мистическим. Он лишь точно знал. Прямо сейчас ему необходимо создать у этих людей иллюзию особенного действия, действия, от которого, по их мнению, будет зависеть вся их дальнейшая жизнь. И поэтому он старался быть предельно собранным и внимательным. И люди, чувствуя в нем внутреннюю отстраненность от их собственных страхов, неосознанно тянулись к нему. Они задавали массу всевозможных вопросов лишь для того, чтобы, слушая спокойную, размеренную Серегину речь, проникнуться или хотя бы прикоснуться к источнику его внутренней уверенности. Все без исключения сегодня с огромным уважением смотрели на своего предводителя. И даже мистик на этот раз не эпатировал публику. Он был одет очень скромно и держался вместе с Виком поодаль от других участников, время от времени бросая смущенные взгляды на Серегу. И такое его поведение заставило последнего отбросить остатки своих обид. Он вспомнил слова Вероники о необходимости подняться над собой и в какой-то момент смело направился к мистику. «Ты извини меня, пожалуйста, за вчерашнюю несдержанность. Надеюсь, это недоразумение не повлияет на ход дальнейшего нашего эксперимента», — мягко произнес он. Серегино внимание словно оживило мистика. Он виновато посмотрел на Серегу и заискивающе проговорил. «Да что ты, какие извинения? Я понимаю, что поступил нечестно, но ты не представляешь, как мне хотелось поучаствовать в чем-то по-настоящему значительном, поучаствовать на равных. Скажи, а то, что мы с Виком не совсем традиционная пара, не помешает другим участникам? Сам эксперимент еще возможен?» Серега не смог сдержать усмешки на лице. «Раньше надо было думать о других», — торжествовал он. А вслух, быстро справившись с лишними эмоциями, тоном покровителя заметил. «Все происходит так, как должно. Если у вас действительно есть твердое намерение быть неотъемлемой частью нашей экспериментальной группы, советую отбросить все сомнения и стать ею прямо сейчас. То есть, я уже все сказал», — отрезал Серега. На самом деле, ему все-таки было не очень приятно общение с мистиком. Вежливое извинение — это одно, и совсем другое дело разговаривать с ним по душам. Поэтому, чтобы не сорваться на этот раз, он быстро нашел глазами Веронику и уверенно направился к ней, а мистик, расценив слова Сереги как прямое указание, тоже направился к основной группе собравшихся и попытался найти с участниками эксперимента общий язык. Вероника мило общалась с Михаилом Михайловичем, то весело смеясь, то делая удивленное лицо, то притворно пугаясь. С того момента, как Серега с Вероникой спустились в вестибюль гостиницы, они почему-то, в отличие от остальных участников, держались порознь, но при этом Серега очень хорошо чувствовал Веронику и был на 100% уверен, все, что делает Вероника, все, о чем она говорит, и любая ее эмоция, направлены лишь на одно — на поддержание его статуса руководителя. Он не сомневался в ней ни на миг. Однако, увидев Веронику, так естественно чувствующую себя в обществе Михаила Михайловича, он неожиданно вспомнил, как изначально, пока не получил письма от Надежды Семеновны, он выбрал Веронику именно в пару к Михаилу Михайловичу, и моментально в его душе поселилось какое-то странное беспокойство. Чтобы не провоцировать ни себя, ни других на лишние эмоции, Серега быстро подошел к Веронике, нежно взял ее за локоть и, загадочно улыбнувшись Михаилу Михайловичу, отвел Веронику в сторону. «Мне кажется, пора начинать движение к месту ночной медитации», — с озабоченностью в голосе прошептал он. «Ну что ж, давай начнем. Нам же еще солнце проводить надо». Добраться до вершины молодой горы сакрального города инков оказалось делом не из легких, поскольку сам комплекс Мачу-Пикчу был открыт для осмотра только до 18:00, а после 17:00 на территорию уже никого не пускали. Кроме того, погода совершенно не способствовала ни ночным бдениям, ни подъему на столь крутую гору. После обеда начался противный моросящий дождь, не прекращавшийся ни на минуту. И хотя температура окружающей среды была довольно высокой, столь сильная влажность не оставляла возможности для приятного ночного времяпровождения. И все-таки группа не сдалась, а Вероника еще раз порадовала Серегу, на этот раз своей предусмотрительностью. Оказывается, при закупке необходимых для эксперимента вещей народ, по совету Вероники, запасся и удобными дождевиками, и даже большим тентом, а на территорию комплекса, по излюбленной русской традиции, проникли нелегально и с большими приключениями, с труднодоступной стороны. И даже законопослушные иностранцы воодушевленно приветствовали такую особенность эксперимента. На гору уже внутри комплекса поднимались очень долго. На нее и при благоприятных условиях было нелегко подняться, а в условиях дождя и полной конспирации было невероятно трудно. И все же группа под управлением опытной в делах покорения вершин Ольги с честью выдержала и это испытание. В результате перед самым закатом солнца участники уже стояли на вершине, бесконечно довольные собой. Неожиданно дождь закончился, и небо прояснилось. И тогда перед взорами участников эксперимента предстало зрелище невероятной красоты. Солнце только-только вступило в основную стадию заката, и теперь освещало небо столь разнообразными и неожиданными оттенками, что у всех от созерцания такой величественной красоты моментально перехватило дыхание. Живописные картины на небе, не останавливаясь и не ускоряя удобного для просмотра темпа, сменяли одна другую, высвечивая все новый и новый, потрясающий своей глубиной и красотой смысл происходящего. Все без исключения участники замерли, завороженные столь чудесным и по-настоящему значительным зрелищем. И, не двигаясь, пытались впитать в себя потрясающую красоту окружающей действительности, щедро подаренную им в этот важный момент их жизни самим мирозданием, а также тщательно старались запомнить причудливую игру света, которого, возможно, в их последующей новой жизни уже не будет. Да и будет ли вообще завтра какая-либо жизнь? Во всяком случае, в привычном для всех варианте. Вдруг они что-то сделают не так и попадут куда-нибудь не туда. Все-таки они собрались здесь для того, чтобы пойти против естественного хода событий. И все же неожиданное окончание дождя и возможность созерцания столь великолепного заката воспринимали заслуженные награды от высших сил за непоколебимое стремление участников к своей цели. И этот факт, несмотря ни на что, придал каждому участнику эксперимента необходимую уверенность в своих уже совершенных действиях и в действиях, которые еще предстояло совершить. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, и последние всполохи заката растворились в зыбком тумане вечерних сумерек, участники словно очнулись от прекрасного сна и поспешили скорее подготовиться к важному мероприятию предстоящей ночи. Под руководством Сереги они расположились по кругу на разноцветных ковриках в строгом порядке относительно сторон света. Спинами внутрь круга, плечом к плечу по-турецки сидели мужчины, а напротив них, держа своих партнеров за руки, также по-турецки сидели женщины. Северное направление заняли Михаил Михайлович с Надеждой Семеновной, северо-восточное — Серега с Вероникой, восточное — Дэн и Бо, юго-восточное — Петя с Аней, южное — Игорь и Ольга, юго-западное — Вик и Мистик. При этом Мистик в этой паре занимал женскую позицию. Западное — Алекс и Натали, и завершали круг на северо-западе — Джон и Алиса. Рядом с этим кругом, из желающих вмешаться в тонкие структуры мироздания, был расстелен большой тент на случай дождя, а рядом с каждым участником внутри круга положили бутылочку с водой и кое-что из еды, на случай внезапной жажды или голода. Огонь, чтобы не привлекать лишнее внимание со стороны, решили не разжигать, а всевозможные талисманы разложили за спинами женщин, создавая таким образом некое подобие защиты всего круга. Ароматические палочки или какие-то иные, воздействующие на сознание, на психику запахи или психотропные вещества, для чистоты эксперимента, по совету Сереги, согласились не использовать. Решили воспринимать лишь естественные природные запахи и звуки, окружающие группу со всех сторон. И когда все приготовления к эксперименту были сделаны, Серега посмотрел на часы и с удовлетворением заметил: сейчас уже практически полночь. Это самое волшебное время, пора начинать. Однако никакой реакции на его слова не последовало. Повисла тягостная тишина. Участники явно ждали от него каких-то более подробных инструкций. И тогда он встал и проникновенным голосом обратился к ним. «Друзья», — начал он, — «мы собрались здесь с одной целью. В эту волшебную ночь, в этом волшебном месте, мы должны вписать в ткань бытия ту реальность, в которой мы хотим дальше жить. И для этого сейчас, прежде чем мы объединим наше с вами сознание воедино и начнем созидательный процесс, мы попробуем сонастроиться друг с другом. И для этого я предлагаю всем женщинам и мистику сесть на ноги своим партнерам, крепко обнять их руками и ногами и плотно прижать правое ухо к правому уху своего мужчины». Все пары послушно выполнили задание Сереги, и лишь Вероника терпеливо ожидала момента, когда Серега закончит давать последние указания и вернется на свое место. Убедившись в том, что все пары точно последовали его предложению, Серега продолжил: «Сейчас мы минут пять погудим, стараясь внимательно слушать своего партнера и окружающих. А после еще минут десять будем дышать. Дышать будем таким образом: выдох одного партнера — это вдох другого. При этом мужчины вдыхают через макушку, а выдыхают через пах, направляя энергию своего выдоха в промежность женщины, а женщины вдыхают своей промежностью, а выдыхают макушкой, направляя полученную от своего мужчины энергию и свою собственную энергию к истокам мироздания». Серега красноречивыми жестами показал технику необходимого дыхания собравшимся, а затем прошелся вдоль круга, проверяя, насколько точно они выполняют его указания. Потом он снова встал на свое место и уверенно продолжил: «После настройки дыхания женщины вновь возвращаются на свои места, а еще некоторое время продолжают дышать вместе со своими партнерами, уже не соприкасаясь с ними телесно. Я буду давать отмашку к смене каждого действия с помощью этого колокольчика». Серега продемонстрировал звук маленького колокольчика, который он держал в руках. Когда снова воцарилась тишина, он продолжил: «После упражнений с дыханием партнерам необходимо осторожно коснуться рук друг друга, стараясь прикасаться не только своей кожей, но и своим сознанием. Вы должны прикоснуться не просто к своему партнеру, а через него постараться проникнуть в тонкие структуры нашего бытия. Это и будет основной задачей сегодняшней ночи». «Да, совсем забыл», — внезапно спохватился Серега. «Перед тем, как начнете прикосновение, постарайтесь представить в своем сознании модель мира, в котором лично вы хотели бы жить в дальнейшем. А во время прикосновения вы как раз и будете передавать свою модель через своего партнера прямо в источник миросозидания». Серега был очень доволен своей речью. Ему удалось найти правильные слова и создать необходимую атмосферу для необычной медитации. Он вспомнил и озвучил все, о чем ему рассказывала Вероника и о чем он когда-либо читал. И теперь у участников необычного эксперимента создалась непоколебимая вера в очень важное и действительно мистическое действие, в котором они принимают участие. И это была настоящая победа. Оставалось самое трудное — продержаться до рассвета. Отправляясь на отведенное для него место в кругу, Серега назидательным тоном добавил: «Наша медитация будет длиться до самого рассвета. Эта ночь в местных широтах самая короткая, и все же постарайтесь все ночное время посвятить одной цели. Мы не будем ничего делать на физическом плане, это очень трудно, но мы должны молча проделать огромную ментальную работу и проникнуть в тонкий план бытия, лишь соприкасаясь друг с другом своим сознанием. Постарайтесь, пожалуйста, не заснуть». Раздались одобрительные возгласы. Серега уселся на свое место. Вероника села на его ноги, обнимая его торс своими руками и ногами. Но перед тем, как прижаться к нему правым ухом, она нежно прошептала: «Молодец, очень здорово все придумал». Серега нежно коснулся губами ее щеки, а затем сам прижался ухом к ее уху. Потом он зазвенел колокольчиком, и принялся громко гудеть вместе со всеми. Пока все гудели или дышали, процесс необычного действа казался очень значительным. Но после того, как женщины расположились отдельно от мужчин, и пары начали посредством прикосновения передавать партнерам модели своих идеальных миров, эффект значительности и даже важности происходящего постепенно стал улетучиваться. Через полчаса такого однообразного сидения Серега почувствовал острую необходимость в смене позы, а еще через некоторое время ему сильно захотелось в туалет. Он уже не думал ни о какой медитации и лишь из последних сил старался продолжать сидеть в той же позе, не позволяя себе расслабиться, пытаясь во что бы то ни стало поддерживать собственный авторитет. Однако через какое-то время для Сереги и эта причина уже перестала быть важной, и в какой-то момент он решил послать всех к черту, выйти из круга, справить нужду, поесть, попить, а после удобно устроиться и заснуть. Ему так понравилась эта мысль, что он даже решил еще некоторое время посидеть в кругу, выбирая подходящий момент для реализации побега из собственного эксперимента. Он лишь слегка расслабил мышцу в ногах и в спине, ища более удобное положение для такого наблюдения, и даже позволил ногам слегка вибрировать от скопившегося в них напряжения. И, о чудо! Позволив своим ногам и телу легкую вибрацию, Серега неожиданно для себя приобрел необычайную легкость. Все неуместные желания его тела моментально улетучились, и основным осталось ощущение странного удовольствия. Удовольствие от вибрации и от самого Серегиного присутствия здесь и сейчас. Он больше не хотел ни есть, ни спать, ни испражняться. Ему лишь хотелось получать удовольствие от состояния, в которое он неожиданно для себя попал. Он мог бы находиться в таком состоянии бесконечно долго, однако в какой-то момент, словно при оргазме, его сознание странным образом расширилось, и ощущения распространились далеко за пределы его тела. Он вдруг ясно ощутил состояние участников медитации. Некоторые из них, как и он, пребывали в необычном состоянии сознания, испытывая запредельное удовольствие. А некоторые из последних сил пытались держаться за свои комплексы и представления о должном. И, конечно, он не мог не заметить, как мягкая и до бесконечности родная энергия Вероники окутывала его собственную энергию, придавая его ощущениям дополнительные оттенки и возможности по части наслаждения. Ощутив страдания тех, кто еще не освободился от оков своих представлений, Серега направил к ним свое внимание и пытался помочь им оторваться от привычного. Его устремление не осталось незамеченным. Остальные, чье сознание в данный момент было так же свободно, как и его собственное, уловив стремление Сереги, также направили свои усилия в помощь страдающим. Они буквально вытягивали неосвобожденные сознания из оков привычных представлений о мире, окутав их энергией чистой любви. Через какое-то время практически все участники уже пребывали в состоянии бесконечного блаженства. Все, кроме Мистика и Вика. И даже собранные воедино усилия группы не смогли им помочь. Неожиданно Серега понял, Мистику и Вику было сложно стать частью этой группы, поскольку в этот момент группа очень четко была ориентирована на гармоничное взаимодействие мужского и женского, а женского в Мистике при всех его усилиях все-таки было маловато. Оставив Мистика и Вика в физическом мире, Серега устремил свое сознание ввысь, закручивая своим стремлением энергии остальных участников в своеобразную спираль. И когда он уже ощущал себя на высоте птичьего полета, вбирая в себя информацию окружающей среды, целый фонтан какой-то энергии буквально вырвался из недр земли за спинами мужских тел, все еще сидевших по-турецки в экспериментальном кругу, и устремился высоко-высоко в небо, за пределы земной атмосферы. Соприкоснувшись с этой новой светящейся субстанцией, ощущения участников преобразовались в другое, иного порядка видения. Наслаждаясь купанием в светящемся потоке, Серега увидел в однородном, струящемся из-под земли свете множество нитей с помощью узелков, причудливым образом сплетающихся в замысловатый узор. Он направил свое внимание к одной из этих нитей и неожиданно для себя очутился в холле гостиницы «Аугустос Хотел» вместе с другими участниками медитации. Все, без исключения участники, были очень довольны собой и Серегой. Они наперебой делились своими необычными впечатлениями от прошедшей ночи и то и дело благодарили Серегу за организацию столь важного для всех мероприятия. На душе у Сереги было светло и радостно, и он с большим удовольствием обсуждал мельчайшие нюансы полученного опыта. Но когда он вместе с Вероникой попрощался с присутствующими и направился к лифту, какое-то странное ощущение проскользнуло в его сознании, и неожиданно для себя он снова очутился в светящемся потоке. Только теперь его внимание было сосредоточено не на уровне нити, а на уровне узелка, сплетающего воедино несколько выходящих из него и ведущих вверх нитей. Серега направил свое внимание поочередно в каждую нить, выходящую из странного узелка, и, к собственному удивлению, увидел несколько вариантов дальнейшего после прощания с группой развития событий. И после того, как он снова оказался в межнитевом светящемся потоке, к нему пришло понимание: только что я видел то, что будет завтра, а эти нити в светящемся потоке — событийные нити судьбы. И узелки на них — это точки выбора, выбора варианта развития событий. Похоже, он и участники придуманной им медитации каким-то невероятным образом на самом деле попали в пространство возможных вероятностей и действительно могут прямо сейчас с помощью этих нитей и особенно с помощью узелков на них выбрать тот путь, который приведет их в самый лучший мир. Это неожиданное открытие добавило множество новых приятных ощущений в Серегино сознание, себя в этом необычном состоянии. И от удовольствия он воспарил высоко-высоко над землей. Однако какая-то досадная необходимость не дала ему возможности долго парить в облаках. Что-то изнутри его существа резко дернуло его вниз, и он снова очутился у истока светящегося потока. И тогда другое понимание вибрации легкой тревоги охватило его сознание. Неизвестно, как долго в нашем распоряжении будет такая отличная возможность. Нужно срочно что-то предпринять. Нужно срочно направить все имеющиеся усилия на поиск пути к самому прекрасному миру, а не тратить драгоценное время на исследование мельчайших оттенков собственного блаженства. В конце концов, другие люди собрались здесь и сейчас только за этим. Из-за охватившей его тревоги Серега перестал ощущать светящийся поток и вновь почувствовал свое тело, сидящее по-турецки, на северо-востоке медитативного круга. Но это возвращение к материи не испугало его. Теперь он точно знал, чего хочет. Ему нужен был путь в самый совершенный мир, и Серега его обязательно найдет. Осталось только понять, каким должен быть этот новый, прекрасный и самый совершенный мир.